покупал любовь за кружку пива, бродяга за тарелку еды. Винокур открыл в пристройке распивочную и зарабатывал кучу денег, и уже невозможно было оттягивать неизбежное. Меньше чем через неделю Генриетта начала работать. Она никогда не могла забыть мужчину, лишившего ее невинности. Изо рта его пахло гнилыми зубами, он был груб и жесток, хотя этого и не требовалось. Она потом плакала, но, как пыталась объяснить ей мать, такова была работа. Она должна научиться не замечать ни запаха изо рта, ни немытых тел, ни вшей, пирующих в потных подмышках, не замечать их чесоточные души и косноязычную речь. Она пыталась забыть их, думая об Эркюле. Собственно говоря, все эти годы она только это и делала. Старалась угадать, где он, да и жив ли он, бедный мальчик, совершенно безоружный против ударов судьбы. И, невзирая на все унижения, она не впадала в отчаяние. Наоборот, испытания как бы давали пищу ее призрачному миру, и чем ниже падала она, тем ближе к Эркюлю была она в своих мечтах. Потом ей казалось, что этот первый год в Данциге она находилась в сомнамбулическом состоянии. Все казалось размытым. Она не могла вспомнить ни одного лица, только тела, сплошная цепь чужих тел, в конце концов соединившихся в единый образ мужского тела, с которым она засыпала и просыпалась в нескончаемой череде дней и ночей. Только на пятый год она пробудилась от этого кошмара, но на смену ему пришел другой, еще худший. Как-то зимним вечером фабрикант отвез ее в гостиницу на окраине города. Лакей в ливрее проводил их в курительную комнату, убранную в восточном стиле. Турецкие ковры на полу, кальян рядом с креслом, античные морские карты на стенах. Фабрикант скрылся в соседней комнате. Слышно было, как он громко торговался с заказавшим ее состоятельным клиентом. После этого он пообещал вернуться за ней на завтра и уехал. Она все еще ни о чем не догадывалась. Она уселась в глубокое кресло и стала рассматривать роскошную обстановку. Ей не приходилось видеть ничего подобного со времен расцвета заведения «Мадам Шаль». Она вдыхала пропитавший комнату запах дорогого табака. На стене висел плакат, изображающий гаванскую сигару в разрезе. Наполнитель, подлист, покровный лист. На непонятном ей языке объяснялась разница между «мадурадо» и «кларо». Термины, характеризующие цвет сигары. «Мадурадо» — темно-коричневый до черного. «Кларо» — от бледно-зеленого до светло-коричневого. Она даже не заметила, когда он появился за спинкой кресла, не видела его, пока не повернулась, чтобы понять, откуда исходят загадочные звуки. Она только потом поняла, что это было дыхание. И когда она увидела его, онемела от ужаса. Это был магистр придворного суда фон Кизинген. Позднее, когда жандармы бросили ее в женскую тюрьму, она все задавала себе один и тот же вопрос. Неужели он не упускал ее из вида с тех самых пор, когда она покинула Кёнигсберг? Но нет, скорее всего, это была особая удача, сопутствующая только негодяям. Он нашел ее случайно. Больше всего она хотела бы умереть после всего, что он вытворял с нею той ночью. И желание это было очень близко к осуществлению. Ей в самом деле грозила смертельная опасность. Спасло ее, по-видимому, только невнятное мановение крыл ее ангела-хранителя. Она никогда, за исключением одного только раза, когда слушателем ее был никто иной, как Эркюль Барфус, никогда и никому не рассказывала она о том, что тогда произошло, и было бы в высшей степени неуместным приводить описание этой ночи в нашей хронике,